Сата Цутому. Непутевый ученик в школе магии. Том 1. Зачисление в школу. Часть 1. Глава 0. Магия. Это не выдумка и не сказка, а реальная технология, лишь недавно открытая человечеством. Первый случай применения магии был зафиксирован в 1999 году. Обладающие особенными силами офицеры полиции остановили теракт, спланированный группой фанатиков. Те пытались применить ядерное оружие для исполнения пророчества об уничтожении человечества. Этот инцидент стал первым известным случаем использования магии в современной истории. Первоначально эти необычные способности были названы сверхъестественной силой. Считалось, что наличие у человека этой силы – результат врожденной мутации, которую невозможно вызвать искусственно и сделать массовой. Но это было ошибочно. Исследования сверхъестественной силы влиятельными странами Востока и Запада выявили существование людей, наделенных магией. Поэтому стало возможным воспроизведение сверхъестественной силы посредством магии. Конечно, для этого нужен талант. Но только обладатели исключительных способностей могут достичь мастерства, которое вознесет их на один уровень с великими деятелями искусства или науки. Сверхъестественная сила была систематизирована посредством магии, а магия стала техническим навыком. Пользователи сверхъестественных сил стали операторами магии. Опытные операторы магии, способные подавить даже ядерное вооружение, мощнейшее оружие страны. В конце 21-го столетия, в 2095 году, далекие от единства мировые державы были втянуты в гонку по обучению операторов магии – волшебников. Первая старшая школа при Национальном университете магии. Это элитная школа, из которой выходит множество первоклассных операторов магии. Многие выпускники этого престижного магического учреждения – поступают в Национальный университет магии. Что касается обеспечения равных возможностей для учеников, то тут правительство предпочитает отмалчиваться. Страна не может позволить себе такой роскоши. Даже наивная полемика вокруг явного неравенства между одаренными и бездарными не приветствуется. Важны лишь способности. Все остальное не имеет значения. Таков мир магии. В этой школе, куда принимали только лучших, ученики с самого зачисления разделены на преуспевающих и неуспевающих. Новички не обязательно равны, даже если они родные брат и сестра.